Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене. Отличная музыка звучит в эфире «Эхо Москвы». Это означает, что начинается программа 48 минут. И здесь Марина Максимова, постоянный ведущий этой передачи, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в студии. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер, Марина. Рад вас слышать. Хотя, честно говоря, погода в Москве не очень хорошая. Да и ситуация с ковидом такая, я бы сказал бы, мягко говоря, напряженная, увеличивается. Но она сейчас много где такая напряженная. Поэтому... Ну, много, может, она и где, но поскольку я нахожусь в Москве, в студии «Эхо Москвы», в прямом эфире, и даже вот шел к вам, вот только секунду назад снял маску, а всех, кто не привился до сих пор, настойчиво рекомендую прививаться, еще раз прививаться, потому что ситуация с омикроном и с другими штаммами по-прежнему напряженная. Ну, я как обладатель уже несколько дней этого нового штамма, я поэтому сижу по другую сторону экрана. Обычно говорят «счастливый обладатель», в данном случае как раз, я сказал бы, «несчастливый обладатель». Ну, несчастливый, да. А симптомы какие? Довольно легко переносит. А какие симптомы? Есть симптомы какие-то, Мариночка? Ну, как грипп, скажем так. Понятно. Просто сохраняешь дистанцию. Витамины принимаете, антивирусные препараты, укрепляете иммунитет. Так что, чтобы к следующей программе, в следующую среду, вы бы доложили об отрицательном, так сказать, тесте. Постараюсь. Сделаю все возможное. Вот. Наш, кстати, сегодняшний герой тоже совсем недавно был, между прочим, у него диагностировали тот же самый омикрон. Но мы не из-за этого избрали его сегодня героем программы. Нет, не из-за этого. Фридрих Мерц, новый глава партии Ангелы Меркель. Ему, кстати, наверное, иногда обидно, да, когда так звучит. А так и не надо говорить. Потому что Христианско-демократический союз, это та партия, которую он возглавил, она, конечно, долгое время... возглавлялась госпожа Ангела Меркель вплоть до последнего, практически последних там, 2 месяцев. Но говорит о том, что это ее партия, даже при всем уважении к ней, была бы натяжкой. Я хотел как раз сегодня несколько слов сказать об этой партии, у истоков которой стоял для Германии великий политик того времени, как Конрад Аденауэр, практически человек, который, можно сказать, ну, если не создал, то... был у истоков его создания, и долгие годы его возглавлял, или тот же Гельмут Коль. Вот я хотел об этом еще, когда мы представим, так сказать, нашего героя, об этом несколько слов сказать, потому что эта партия, ну, действительно, во всех смысле слова, сегодня одна из ведущих сил, а долгое время была только ведущей. До недавнего времени она была правящей, да, сейчас она, получается, как сказать, ведущая оппозиционная сила. Ну, я должен сказать, что большую часть послевоенного времени во власти были политические силы, как раз представляющие эту партию. Ну, мы подробнее расскажем, поэтому пока просто так для какого-то общего такого, чтобы создать общий образ. С третьей попытки он занял этот пост. Это была долгая история, интересная, мы, безусловно, расскажем. Интересно, что про него говорят. Единственное, что их объединяет, это вот немецкие журналисты пишут, единственное, что их объединяет с Ангелой Меркель, это первые 3 буквы в их фамилиях. То есть вот до такой степени. Он был ее партийный соперник, один из главных критиков. Пишут, опять же, в немецкой прессе, что это человек не из системы Меркель. То есть вот, получается, победил сейчас на партийных этих выборах, победил полный ее антипод. Ну, давайте сначала, ну, сейчас мы поговорим, насколько полный антипод, то, что оппонент, это точно. Но я все-таки хотел вернуться к тому, почему вот сейчас, вот в наши дни, когда, скажем так, гораздо большее внимание приковано не к Германии, и это понятно, в Германии прошли выборы, к власти пришло новое правительство. Оно, как мы это уже рассказывали, состоит из социал-демократов, зеленых, свободных демократов. Ведущая правая и правоцентристская партия, вот та самая Христианско-демократический союз и их партнер постоянный Христианно-социальный союз ушли в оппозицию. Поэтому как бы вот эти политические новости из Германии как бы отошли на второй план, тем более сейчас вот идет такая острая дискуссия между Россией и Соединенными Штатами. Вот сегодня посол Соединенных Штатов господин Салливан был в МИДе, передал ответ Соединенных Штатов на требования России. Такой же ответ, как заявил заместитель министра иностранных дел России Грушко, получен от НАТО. То есть события здесь развиваются достаточно напряженно, о них еще, наверное, много и много раз придется говорить, и Германия как бы вроде бы отошла на второй план. С другой стороны, на мой личный взгляд, вот эти смена караула во главе ведущей правой, правоцентристской партии Германии Христианско-демократический союз носит абсолютно знаковый характер и имеющий, на мой взгляд, далеко идущие последствия внутриполитического свойства для Германии. Ну, собственно, наш герой и не скрывает своих, хотел сказать, президентских амбиций. Ну, не президентских, конечно, а канцлерских. Он в интервью это сказал. Да. Да, ну, он на эти позиции метит, между прочим, последние 20 с лишним лет. Поэтому, так сказать, он здесь не оригинален. Но я начал с того, что действительно Христианско-демократический союз, он же ведь был создан буквально через месяц практически после окончания Второй мировой войны в Берлине. Уже в июне, так сказать, 1945 года. Это вначале были такие партии, партии создавались, так сказать, на земельных уровнях, в разрушенной Германии, в разных ее частях. Но, так сказать, в итоге в октябре 1950 года был первый съезд этой партии, где он был такой христианской народной партией. И, так сказать, это было первое такое крупное политическое объединение правого толка в Германии, потому что левого толка социал-демократическая партия, хотя она была практически под корень, под нож уничтожена Гитлером, но кто-то вернулся из эмиграции, какие-то силы сопротивления смогли объединиться, они как бы там как бы стали восстанавливаться. А вот правая часть политического спектра в то время в Германии, после, так сказать, абсолютного разгрома немецкого нацизма и всех структур, в том числе и партийных структур гитлеровской Германии, она была, эта ниша вот такая, она была не занята, и поэтому первыми целями Христианского демократического союза были провозглашены вот такие проведения и соблюдения в политике, скажем так, этических норм, на базе там, этических норм христианства, там, социальной, рыночной экономики. Это вот такие были первые подходы, скажем так, к правоцентристским позициям внутри политического спектра Германии тех лет. Но они, так сказать, приняли решение, что будут проводить съезды не реже, чем раз в два года. И надо сказать, что уже с начала действия этой партии, так сказать, ведущую роль в этой партии занял Конрад Аденауэр. Впоследствии, так сказать, он был и председатель партии. Ее, кстати, долгое время, вот этот вопрос начала нашего разговора о партии Меркель. Эту партию долгое время называли партия Аденауэра и, так сказать, штаб-квартира этой партии, которая находилась, так сказать, с 97-го года в Берлине, стали назвали даже домом Аденауэра. Долго он был там во главе. Поэтому... Он был канцлером, между прочим, тихо-тихо, с 49-го по 63-й год. И возглавлял партию с 50-го по 66-й год. Поэтому эта партия, ее, так сказать, фундаментом, ее, так сказать, формированием, конечно, в значительной степени обязана Конраду Аденауэру. Сейчас в нашей стране политику достаточно забытому, но в Германии, конечно же, его помнят и чтут. А надо сказать, что при нем партия пользовалась огромной популярностью. Он смог под знамена партии собрать большую часть тогдашнего германского общества. Но это все продолжалось до середины 60-х годов, когда как раз на левом фланге социал-демократической партии не появился, ну, Аденауэр старел, естественно, терялись его нити управления, терялась возможность столь же энергично управлять партийным механизмом, государственным механизмом. А на левом фланге вырос такой, ну, я имею в виду социал-демократической партии, не крайне левом, вырос такой яркий политик, как Вилли Брандт, который стал лидером социал-демократической партии. До этого он возглавлял молодежное движение социал-демократов, а впоследствии стал и федеральным канцлером. И был очень популярным федеральным канцлером Германии. При нем были очень хорошие отношения между тогдашней Западной Германией и Советским Союзом. Он приезжал в Советский Союз, встречался с советским руководством и так далее. Но тоже это продолжалось, естественно, определенный период до прихода к руководству Христианского демократического союза, уже известного, во всяком случае, на слуху наших слушателей, а некоторые его помнят, так сказать, и даже визуально, такого политика, как Гельмут Коль, который, надо сказать, тоже возглавлял партию тихо-тихо 25 лет, с 1973 по 1998 год. То есть, если по срокам так смотреть, то это партия Гельмута Коля. Ну, потому да, что он дольше всех из них получается. Дольше всех из них. Вот я и говорю, что вот за эти, так сказать, годы, уже после создания партии, три имени, конечно. Прежде всего, Аденауэр, Коль, ну и, так сказать, впоследствии Ангела Меркель. Так вот, Коль... Она тоже 17 лет, да? Да. Коль очень много сделал для реформирования партии, опять-таки, для ее укрепления. И это, так сказать, была большая величина. При нем, собственно говоря, произошло объединение Германии. Ну и Ангела Меркель, которая воспитывалась под его крылом, моя девочка, как он ее называл в свое время. Мы обо всем этом рассказывали в эфире «Эхо Москвы» в программе 48 минут. Но я это к чему, так сказать, вот сделал такой небольшой экскурс в историю ХДС, КСС, ХДС точнее, для того, чтобы понять, в какую политическую структуру, сколь значимую и сколь важную для Германии возглавил Фридрих Мерц в качестве председателя партии и, конечно же, на сегодняшний день основного кандидата на пост федерального канцлера в том случае, если что-то не сложится у нынешней коалиции и будут объявлены досрочные выборы. В том случае, я думаю, что, несмотря на то, что он человек не очень молодой, он 55-го года рождения, тем не менее, если, так сказать, даже нынешняя коалиция, правительство нынешней коалиции досидит свой 4-летний срок, то и тогда... Мы так высчитывали, ему 70 лет будет, если идти просто на обычный, ну, не на досрочный, а на обычный выбор. И при этом будет моложе Аденауэра, который шел в свое время в этом возрасте, уже, правда, на второй срок, но тем не менее. Но вот надо сказать еще вот о чем. Дело в том, что после выборов ноябрьских 21-го года, то есть совсем недавних, где образовалась вот такая... ну, что ли, коалиция, как мы говорили, ее назвали светофором, назвали, состоящий из социал-демократов, свободных демократов и зеленых, там ситуация такая, что в Бундестаге сегодня у социал-демократов 206 голосов, плюс зеленые 118, плюс демократы 92. В общем-то, коалиция устойчивая. С другой стороны, у христианского демократического... Но все равно покажет время, да, как они, времена... Совершенно верно. И сегодня вообще в Бундестаге представлено 7 партий. Вот названы 3 из светофора. 2 – это христианско-демократический союз и христианско-социальный союз. Они всегда, они как бы как одна партия, но это баварская как бы часть... Она называется христианство, немножко по-другому называется, хотя это, по сути, одна партия, хотя и два руководителя. И есть два фланга, правый и левый, крайне правый, крайне левый. С крайне левых находится партия, которая называется просто левая, Die Linke. Это партия, ну, так, если упрощенно сказать, это когда-то бывшая социалистическая единая партия Германии, или коммунистическая, если ее назвать таким более понятным языком, а крайне правый фланг – это альтернатива для Германии. У левых 39 мест в Бундестаге, у альтернативы для Германии, мы о ней тоже рассказывали, такая, ну, крайне правая, ее еще называют чуть ли не профашистской, ну, я не готов этот термин использовать, но у них какие-то действительно ультраправые лозунги, у них 83 голоса в Бундестаге. Ну, есть еще один голос, так сказать, который трудно назвать на что-то влияющим, у партии Союза Южно-Шлезвигских избирателей. Но это, прямо скажем, единственный голос, он вряд ли может быть вишенкой для какого-либо торта. Итак, вот такие силы. Формировать, включать в свое правительство левых или альтернативу для Германии ни одна коалиция, ни нынешняя оппозиционная коалиция ХДС, ХСС, конечно, не собирались. Поэтому эти вот голоса 83 плюс 39, то есть альтернативы и зеленых, они как бы влияют на всякого рода парламентские дебаты, возможно, до принятия каких-то парламентских решений, но я не предполагаю, что в обозримом будущем эту или другую партию та или иная сила сегодняшней, ведущие две силы Германии, привлекут к себе союзники. Ну, партия, сказать, сегодня, коалиция «Светофор» только вступила в свои права и только-только рассаживается по кабинетам. Вот недавно здесь была министр иностранных дел от правящей партии. Я думаю, я лично думаю, что недалек тот день, может, он будет через несколько месяцев, может быть, через несколько недель, но я думаю, что недалек тот день и месяц, когда в Москву прибудет новый канцлер Германии Шольц. Но, тем не менее, вот нынешнее, так сказать, переформатирование правоцентристской партии, а ее, несомненно, Фридрих Мерц будет проводить, конечно, сыграет очень большую роль для внутриполитической ситуации в Германии. Я думаю, что мы, наверное, расскажем подробно сегодня, ведь так случилось, что в начале 2000-х и Мерц, и Меркель, когда только оба вступали на, в большую, скажем так, на авансцену германской политики, вот произошло объединение Германии, Коль ушел в отставку. Он даже подарил ей в свое время на съезде партии две бутылки шампанского, игристского вина, как сейчас надо называть, с буквами M&M, то есть Меркель-Мерц. То есть предполагалось, что у них может быть очень плотный союз. И более того, Меркель, когда шла в свое время на пост лидера партии, она даже обещала ему возможность возглавить Бундестаг. И так вначале предполагалось, и так оно случилось вначале, что Меркель была избрана, мы говорим, кстати, о 2000-х годах, лидером партии, а Мерц возглавил фракцию партии в Бундестаге. Ничто, как говорится, не предвещало поначалу раскола, размолвки между ними, а, можно сказать, впоследствии даже острой конфронтации, она не выплескивалась в такую сверхрезкую, ну что ли, противостояние, потому что, надо сказать, что Мерц, понимая, что у него, так сказать, шансы небольшие в борьбе с Меркель, и вот почему Мерц выдающийся оратор, блистательный полемист, в чем он, конечно, без всякого сомнения, на несколько голов превосходит Меркель и с тех пор, и поныне. Но Меркель оказалась, и это недооценил Мерц, Меркель оказалась блистательным аппаратным деятелем. Она очень точно почувствовала, что значит держать в руках механизмы, нити, всю цепочку управления партийным аппаратом на местах, в разных землях и прочее, прочее, прочее. И таким образом она смогла окружить себя преданными ей людьми И мы будем рассказывать... А его людей, соответственно, постепенно удалить. Да, да, и, конечно. А Мерц, который понял, что у него прямо, сказать, у него только формальное кресло в Бундестаге, а нет никаких рычагов влияния на политику Меркель, а у них было много расхождений, но базовое их расхождение – это отношение, вот несколько таких основных, это, ну, прежде всего, отношение к политике открытых дверей. Политика открытых дверей не только в НАТО существует, но и как бы существовала в политике Меркель по отношению к иммигрантам. Но он ее вообще говорит, что она увела партию очень сильно влево, и что партия не должна быть. Ну, в этом плане она проявляла, конечно, свою, на мой взгляд, политическую мудрость, потому что она тем самым приобщала к себе дополнительный электорат. В данном случае Меркель в этом рассчитывала не на себя, так сказать, не свой личный интерес и дополнительную популярность, а для того, чтобы привлечь частично колеблющийся центристский аппарат между левым центром, правым центром. Там тонкие материи. И она сумела это сделать. Благодаря этому она столько лет и просидела. Благодаря столько лет и партия была во главе. Но... Это... Что-то есть, что, например, в соседней Франции, да, да, там тоже скоро президентские выборы, и Макрон, который, да, изначально все считали его тоже как правого, и, ну, смотрите, тоже центрист, он тоже не с левыми, не с правыми, потому что так выгоднее, потому что так получается больше электората. Ну, это наш сегодняшний герой очень пропагандирует именно вот такую жесткую правую сторону. Маричка, дело в том, что это вопрос такой длинной дискуссии, можно ее провести в радиоэфире, что важнее, принципы или популизм, это сложная дискуссия. В каких-то случаях надо идти, скажем так, на поводу у избирателей, в каких-то случаях, наверное, правильнее, так сказать, следовать своим политическим принципам. Я сейчас повторю еще раз, это отдельная дискуссия, мы сейчас будем рассказывать только про факты. И вот в рамках этих фактов, вот открытая политика Меркель к мигрантам, этому противился Мерц. Мерц категорически противник германского, то, что называется, мультикультурализма. Он считал, что немцам надо больше заботиться о своей идентичности. Это тоже расходилось с политикой Меркель и, так сказать, ее сторонников, потому что Германия все больше и больше насыщалась представителями, сказать, иммигрантских кругов самых разных стран, там и Арабский Восток, и Турция, и Восточная Европа, и прочее, прочее, прочее. И здесь Меркель проводила такую мультикультурную политику развития взаимодействия всех этих этнических групп и народов. Мерц придерживался, я вам об этом открыто говорил, в своих выступлениях, кстати сказать, ярких, я уже говорил, ораторски сочных, про, сказать, необходимость немецкой идентифичности исследования немецкой идентичности, следования классическим канонам немецкой культуры и прочее, прочее. Все это вместе, все это вместе. Все дальше и дальше их отодвигало друг от друга. Все дальше и дальше они становились политическими оппонентами, а тем более Меркель понимала, что у Мерца достаточно серьезные, далеко идущие, а он тоже не скрывал этого, политические амбиции. И поэтому раз за разом, когда даже была бы возможность опять-таки приблизить Мерца, она выдвигала все новых и новых кандидатов в свои преемники. И, кстати сказать, с этим, как мы выяснили, в итоге просчиталась. И ее выбор... Просчиталась. Но мы подробно об этом расскажем. Это интересная история. Но уже тогда после новостей и рекламы, я напомню, что это программа «48 минут». Марина Максимова, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Не отключайтесь, продолжим после новостей. 48 минут. 22 часа 33 минуты в Москве. Продолжается программа «48 минут». Марина Максимова, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в студии. А наш сегодняшний герой – немецкий политик, новый лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. И мы как раз остановились на том моменте, что Ангела Меркель пыталась как-то после того, как она объявила, что она больше, что она уходит с поста канцлера, что она уходит с поста главы партии. Она пыталась, значит, как-то тех людей поддержать, протежировать тех людей, которых она хотела, но не получилось. Смотрите, вы, кстати, с Алексеем Нарышкиным рассказывали про Аннегрет Крамп-Каренбауэр. Да. Даму с не очень простым именем. Кстати, ее сокращают, я везде видел, да, АКК. Автомат Калашникова. Недолго она продержалась. Ну, понимаете, момент, это вот такой поворот судьбы для Мерца, и это вот что... Я думаю, что трудно судить о политических дебрях, но справедливость кого-то в смысле слова в отношении него, так сказать, восторжествовала. Потому что мы уже начали говорить, что еще в 2000 году, так сказать, они вместе с Меркель пришли в большую политику, и его считали, в общем-то, даже более яркой фигурой, чем Меркель. Значительно более яркой. Потому что Меркель вначале была достаточно такая тихая, скромная. Вот я не сказать, серая, как... такая офисная, да, вся научная такая. Ну, конечно, она не яркая была абсолютно. Я с ней встречался первый раз буквально через год, как она стала канцлером. И она действительно производила впечатление достаточно умного, конечно, глубокого человека, но отнюдь не яркого и не, скажем так, брызжущего, сказать, в разговорном жанре, в дискуссии, в разговоре. Она достаточно скромно держалась в интервью, а в то время как в это же время руководитель фракции в Бундестаге, вот тот самый Фридрих Мерц, просто блистал на телевизионных подмостках, в открытых дискуссиях, всякого рода ток-шоу и прочее, прочее, прочее. И он считал, что как бы... Победа будет за ним. Ну, во всяком случае, что Меркель как-то будет его поддерживать. Но Меркель понимала, и это, конечно, чисто аппаратная история, то есть принципы, а мы о них сказали, расхождение само собой, но и то, что вот во фракции, руководитель фракции, ее партии, там, в стране, где ее правительство, будет вот такой яркий оратор, причем с первого дня критикующий ее за определенные политические решения и политическую повестку, конечно, у нее не оставалось, давайте надо признать, другого выхода, если говорить о политической борьбе, как постараться его отодвинуть, задвинуть, что и привело его к уходу, мы сейчас об этом, когда будем говорить о его биографии, скажем, уходу в частный бизнес. Он много времени провел в частном бизнесе. Он, кстати, выступал уже с развязанными, что называется, политически руками на разного рода форумах. Он такой классический паневропеец, панатлантист. Вот правильно сказали, что там за последние 10 лет никто не бывал столько раз в Соединенных Штатах среди американских политиков или, так сказать, видных политических фигур, как он. А Меркель все эти годы, ну, там, первые 15, скажем, лет ей было, сказать, не надо было никого искать в преемнице или в преемники. И вначале она хотела, чтобы у нее была все-таки преемница. И вот она и выдвинула тогда вот ту самую трудновыговариваемую по имени Аннегрет Крамп-Каренбауэр в качестве руководителя ХДСС. Это 2018 год. Но этот выбор оказался совершенно ошибочным. И двух лет не прошло, как она там, совершив много ошибок, сейчас не будем ее вспоминать, ушла в отставку. И тогда, так сказать... Хотя, вот, хотя 18... Нет, почему я вспомнил ее? Потому что в 18 году, когда было ясно, что Меркель заявила тогда, что она не будет канцлером после 21 года и так далее, то есть она объявила о, ну, в политическом смысле слова, достаточно близком финале своей политической карьеры, тогда в 18 году Мерц выставил себя опять, сказать, ну, в партии всегда оставался и депутатом оставался, в качестве руководителя партии ХДС. Но опять же из-за Меркель, потому что Меркель смогла так, скажем так, подсказать участвующим в выборах представителям там, земельных партийных организаций и так далее. Ну, в общем, это и понятно, она лидер партии. Ну, ее влияние и авторитет были... Да, безоговорочным. И, конечно, Мерц хотя и боролся, но ничего не получилось. Проходит 2 года, и, наконец, выборы, там, 2,5 года, выборы 21-го года. И здесь опять, уже казалось бы, но Меркель уже точно уходит. Ну, согласись на... Ее протеже провалилось. То есть все условия, нет, по идее. Вот этого самого она рекомендовала Арвина Лашета, который, естественно, как лидер партии ХДС, был кандидатом на пост канцлера. Но я думаю, что вот это и была стратегическая ошибка госпожи Меркель. Ну, это мое личное мнение, потому что партия и так теряла, так сказать, популярность. Партия и так теряла избирателей. И на нее и так повесили очень много ответственности за прошедшие, так сказать, от пандемии до экономики. Но ей бы как раз и опереться на Мерца, забыть обиды ему и ей, и привести на пост председателя партии популярную, прекрасно умеющую держать аудиторию, всегда собирающую полные залы политического лидера Мерца. Нет, но она все-таки... Он немножко отвалился, ну, как бы выпал из обоймы политической, хоть он оставался, но... Ну, ничего себе выпал, не прошло 2 месяца, и он собрал 90% голосов на партийных выборах. Ничего себе выпал. Да нет же, просто, вот, мне кажется... узколичный, ну, пусть меня госпожа Меркель простит, взяли вверх. Потому что она взяла совершенно неяркую фигуру, рекомендовала Арвина Лашета, который провалил практически парламентские выборы. Он, ну, и, естественно, так сказать, сразу оказался в политическом фиаско. Ну, ситуация непростая была. Ситуация для любого человека была бы здесь непростая. Прям нельзя сказать бы, чтобы наш сегодняшний герой так вот взял. Так в непростых ситуациях и нужны яркие личности. Да. Для этого я еще раз говорю, я тут не поклонник господина Мерца. Вообще, хотя сказать, я, правда, один раз в жизни его видел, но 1000 лет тому назад на одном крупном молодежном форуме, это в начале, самом начале 80-х годов, 30, да нет, уже 40 лет назад, господи, когда он возглавлял молодежную организацию ХДС. Но просто мы шапошно тогда пересеклись, не будучи, даже, так сказать, даже не успев сказать 10 или, ну, там, 10 слов, может, и сказали. Вот. Но я его с ним, так сказать, может, поэтому сказать, практически не знаком, да и с господином Лашетом не знаком. Я только с госпожой Меркель имею честь быть знаком. Но в итоге вот все эти неуспехи, последние неуспехи партии ХДС и в итоге проигрыш на выборах и приход в правительство, приход правительства свободных демократов, зеленых и прежде всего социал-демократов, конечно, на совести ошибок госпожи Меркель в том числе. Так получается, вот, что она 18 лет да, была в этом кресле, а сейчас за последние 3 года в партии сменялось, получается, 3 лидера, правильно? Потому но что вот показательно, это Крем, Лашет и теперь наш сегодняшний герой. Да, но очень показательно, что вот его, что называется, чуть ли сейчас вот на этих выборах, а вот они в январе прошли, вот буквально неделю назад, даже меньше, 21 января, так его чуть ли не на руках внесли в кресло председателя партии. Понимаешь? Потому что на него сейчас партия смотрит как на своего спасителя. Потому что после вот таких провальных лидеров партии им сейчас нужно... Я думаю, что сейчас... Они просто поняли, что копать нужно в другую сторону. Главное, чтобы копали. Вот тут главное тут в глаголе. Так вот... Сейчас, конечно, сказать, я что думаю, господин Мерц сильно обновит партийную верхушку, насколько это у него получится. Он постарается сформировать свою команду шаг за шагом, не знаю, насколько это быстро у него получится. То есть ту команду, с которой он поведет партию или на очередные выборы в Бундестаг там, через 4 года, или, если что-то не станет получаться у этой светофорной коалиции, которая сейчас во власти, и по каким-то причинам эта коалиция провалится, так сказать, и будет вынуждена объявить досрочные выборы, всяко может быть, я совсем им этого не желаю, но я просто это констатирую, то тогда ХДС, ХСС во главе с Мерцем будет, так сказать, бороться за свое правительство. Пока это дело, конечно, будущего, и Мерцу надо провести прежде всего перегруппировку сил. Я так понимаю, он будет избавляться от партийных функционеров меркельского призыва, будет как-то формировать свой состав политбюро, но тем не менее, вот это сейчас ему предстоит. Ну, надо сказать, что если говорить о нем, о его биографии, то, конечно, он из достаточно известной, скажем так, по немецким меркам семьи, потому что он, я уже сказал... Ну, такой зажиточный. Да, он, я уже сказал, он 55-го года рождения, ему только-только исполнилось 67 лет, он родился 11 ноября. Тут дело даже не в зажиточности в материальном плане, а в том, что, ну, во-первых, сразу хочу сказать, что он, кто такой, родился в строго католической семье, и его отец... А он тоже был, так сказать, пошел по партийной принадлежности отца, отец его был убежденный ХДСовец, был судьей, известным судьей. И, кстати сказать, это такая деталь, может быть, для нашего понимания важная. Он был судьей, который неоднократно председательствовал на процессах, которые судили немецких преступников, нацистских, я имею в виду, преступников в Германии. И именно вот этими судебными процессами над нацистскими преступниками он благодаря этому получил популярность как судья. А мать его, так сказать, тоже там из французские очень... французские корни, да? Да-да, у нее фамилия французская, она ее зовут Паола Савиньи, ну, такие в корме глубокие. Но, тем не менее, его дед, то есть отец с матери... был мэром того самого города Брилона целых 20 лет до войны, где он, собственно, наш нынешний герой Фридрих Мерц и родился. Это Брилон в штате Северн-Рейн-Вестфалия. Ну, кстати сказать, тоже такая деталь, надо понимать, что Северн-Рейн-Вестфалия – это такой рабочий район, ну, рабочая часть, земля такая, где много промышленности. И, в общем-то, там традиционно более сильны социал-демократические политические силы, нежели христианско-демократический союз. В свое время вот в самой Северной Рейн-Вестфалии, и в ее части в Западной Вестфалии я бывал много раз, я рассказывал еще во времена работы в молодежных организациях, у нас там были прямые связи с молодежными организациями Северной Рейн-Вестфалии. Он, так сказать, учился, так сказать, достаточно нормально, звезд с неба не хватал, отслужил, так сказать, срочную службу в качестве водителя, то есть не водителя, а, так сказать, обслуживающего солдата самоходное артиллерийское орудие. Такую службу он нес во время срочной службы. Вот. Но, он право изучал, благодаря тому, что он получил стипендию вот того самого Конрада Аденауэра, и право изучал в Боннском университете, потом еще учился в достаточно престижном Марбургском университете. То есть он набирал знания в качестве юриста, но с молодых лет вступил в ХДС по следам отца и, надо сказать, был активен в качестве, я уже говорил, участника молодежной организации ХДС и даже возглавлял сначала там земельную организацию, потом федеральную в качестве лидера молодежной организации ХДС. Он, кстати сказать, проявил достаточно такие недюжинные способности к владению иностранными языками. Он свободно говорит и на французском, и на английском, что, конечно, как политику ему только добавляет очков. Ну и то есть он, собственно говоря, судя по тому, что он вступил в молодежную тогда ХДС и там начал постепенно расти, то, в общем, в политике он метил с самого, ну, не детства, во всяком случае, с юности. Несмотря на то, там, что... Там есть интересная история очень. Вот эти молодые, совсем еще тогда молодая группа политиков, ну, им было сколько там, не знаю, по 20 лет, скажем, чуть с небольшим, может быть, они летели с делегацией... по-моему, куда-то, так сказать, в Южную Америку. И когда самолет пролетал над Андами, они заключили, там будущий президент Вульф, там будущий, так сказать, несколько министров, а тогда они были все молодыми. И вот они, эта молодежная группа, все мужики, кстати сказать, все молодые ребята, дам среди них не было, они заключили так называемый, об этом много писала немецкая пресса, назвали его так «Андский пакт». Смысл в том, что вот мы там, вот там сколько было, 12 молодых политиков, только-только вступающих в политическую жизнь, они как в этом Андском пакте поклялись по всей своей дальнейшей политической жизни, вот всей своей командой поддерживать друг друга во всех возможных и невозможных политических ситуациях. Это вроде бы такая как бы незначительная полушуточная история. Они там даже известно, какой виски пили в самолете в этот момент. Я просто не буду называть, чтобы не рекламировать, хотя это название этого виски проходило. Оно и в России достаточно популярное название виски. Так вот, попивая это виски, они все подписались там, все по-серьезному, составили. Такой, он, конечно, носит такой более, я еще раз повторяюсь, более шуточный характер. Но, тем не менее, этот Андский пакт показал... Один из них стал потом президентом, другой стал там спикером в Бундестаге, потом был на другой работе. Вот наш герой был руководителем фракции в Бундестаге, сейчас стал лидером партии. То есть об этом, кстати сказать, прослыли дамы политики в Германии. И несколько раз их упрекали за такой мужской шовинизм в этом опросе, что в этом Андском пакте нет дам. Ни, так сказать, об этом, кстати, когда даже... Если этом... их не было в тот момент... В самолете. Их не было в самолете, совершенно верно. Но потом они как бы могли как бы поддержать, добавить подписантов к этому пакту. Но тем не менее, даже когда-то Меркель по этому поводу что-то, так сказать, ядовитое сказала. И так далее. Но вот... Так они, вот так он начинал свою политическую карьеру. Некоторое время... Я, кстати сказать, когда он был в частном бизнесе, он целый куча в компании он выступал... Это в качестве... уже после того, как ему пришлось уйти из Америки. Да, да, когда он ушел из руководителя фракции в Бундестаге. И он стал достаточно богатым человеком. По разным данным, он зарабатывал более миллиона... Говорят, уже очень богатым. Ну, очень, это, так сказать, в чьей арифметике... Ну, хорошо, миллионер. Он в чьей арифметике считать, но то, что он зарабатывал больше миллиона евро в год, это, как говорится, в его декларациях налоговых указано. Более миллиона евро в год он показывал свои доходы несколько лет подряд. Но это, конечно... В общем, за что, в принципе, может сказать спасибо Ангеле Меркель, правильно? Да, что он теперь, так сказать, будучи отцом семейства, там, с тремя детьми, он может себе позволить всякое разное. Но, кстати сказать, вот если, скажем так, это принесло ему хороший доход и успехи в бизнесе, и он стал богатым человеком, для семьи это хорошо, но очень многие эксперты говорят о том, что когда и если ему придется вести свою партию на парламентских выборах и метить на пост канцлера, немцы не любят богатых политических лидеров. Вот как раз вот такая скромная жизнь госпожи Меркель, когда она там сама супчик варила дома, вечером с супругой выходила прогулять и вообще жила в достаточно скромных условиях. Вот такой лидер среднестатистическому немецкому избирателю гораздо ближе, чем миллионер. Даже законных деньгах, никаких не коррумпированных, там не прочего, да, совершенно, так сказать, законных бизнес-деньгах. Вот как считают эксперты, я не знаю, я это будущие выборы покажут, и мы, может быть, когда-нибудь вернемся к этому. Конечно, баллотироваться он будет, поэтому будем наблюдать. Что? Да, но вот этот, поэтому, так сказать... Слишком успешный. успешный, богатый, самоуверенный, целеустремленный. Ну, куда? То есть там есть все пункты, за что можно навидеть, да? 20 лет, голубушка, он ждал этого часа, чтобы в итоге все-таки возглавить партию. 20 лет он ждал. Да, он сейчас возглавил партию, которая в оппозиции, но он точно для себя решил, что еще не вечер. Ну, это безусловно, еще чтобы он ошибок никаких не наделал, потому что абсолютно в нейтральном смысле слова он сейчас дорвался действительно до власти. Ну, власть у него партийная, у него нет никакой государственной власти. Он сейчас что может? Он может сейчас в открытым голосом, пользуясь своими способностями ораторскими, а я уже третий раз говорю о том, насколько он блистательный оратор, крыть почем зря то, что ему не понравится в деятельности действующего правительства Германии. Вот это сейчас у него для этого поле, так сказать, абсолютное. Еще один минус, который ему говорят, что получается, что у него нет опыта, то есть политический опыт у него есть, а вот этого административного опыта, да, то есть он никакой там ничто нигде не возглавлял, этому тоже ставят. Не, ну подожди, но Меркель, когда стала канцлером, это тоже ничего не возглавляла. Как раз ему как раз в этом плане меньше, что, так сказать, какие претензии принять, потому что он руководил фракцией, он успешным был в бизнесе. Нет, у него набор достоинств, чтобы в будущем стать кандидатом на пост канцлера, если это произойдет, более чем достаточно. У него, ну и, соответственно, просто коротко уже подвести тогда итог, что его бизнес очень поддерживает, говорят, что, то есть, соответственно, и средний бизнес, ну и плюс его предложения там были и по налогам, там его вот знаменитое высказывание, что налоговая, да, вот декларация или какой-то документ должен быть с размером с вот этой подставку для пива, не больше должен быть. Поэтому в случае там выборов, и не только выборов, то бизнес будет на его стороне, потому что он, судя по всему, успешный, и ему вот с этой стороны ему доверяют. Ну, более того, вот в рамках земли на Рейн-Вестфалии, когда, так сказать, его возглавлял Армин Лашет, то он был, так сказать, там, с конца 17-го года министром, этим самым комиссаром этой земли по Брекзит, по трансатлантическим отношениям. То есть он был-то не на зарплате, это была неоплачиваемая позиция, но он достаточно, Лашет считал, нужно его привлечь, его талант, его знания, его мозги, его умение выстраивать политические конструкции, отношения. Так что у него чего-чего опыта ему не занимать. Что касается его таких вот правых взглядов, значит, говорят, что да, он сторонник жесткой финансовой политики, там больше свободы бизнеса и низких налогов, но это такая традиционная правая история. Вы как раз упомянули, что он такой консервативный католик и в семье такой вырос, но при этом он поддержал, смотрите, есть все-таки, да, такие вот подвижки, ну потому что он критиковал же Меркель за то, что она слишком влево ушла, но при этом сам поддержал легализацию однополых браков, сказал, что это частное дело человека. Его тоже там уже критиковали за несерьезное отношение к вопросу о гендерных грамматических особенностях, потому что он где-то в каком-то интервью сказал, что у Германии есть проблемы поважнее. Но такого рода уколов ему еще предстоит выдержать невероятное количество и по меркам опасности, это все такие булавочные уколы, уж поверь мне. Другое дело... Как раз по поводу его ораторских способностей, которые вы не раз уже отметили, его же даже за это его критиковали, потому что его прозвали немецким Трампом. За то, что любит очень говорить. На мой взгляд, это такое неудачное сравнение, потому что он, кстати сказать, очень человек, на самом деле, консервативный, достаточно строгих правил, хотя он и выступал за легализацию однополых браков, но он по себе человек очень консервативный, и, так сказать, тут еще есть такая деталь, тоже важная, почему я чувствую, что он действительно чувствует себя достаточно обиженным, потому что когда еще вот это было всего год назад, в январе прошлого года, когда опять-таки под влиянием Меркель на выборах руководства партии он во втором туре проиграл Лашету, только благодаря тому, что Лашета поддержала Меркель, он предложил, на мой взгляд, совершенно разумную вещь, на мой взгляд. Ну, он оказался второй в партии, но он высказал готовность присоединиться к тогда действующему правительству в качестве министра экономики, опираясь на свой богатый опыт работы в бизнесе, всякого рода экономических структурах. Понимаешь, вот опять-таки, нельзя сейчас ничего сказать, не имеет обратного, мы не можем обратно ничего изменить, но черт его знает, окажись он тогда в правительстве Меркель министром экономики, то, может, этот год как-то мог бы положительно, сказать, сложиться благодаря его активности, а нет, его предложение было отклонено. И поэтому я думаю, что сейчас... Ну, я не знаю. Потому что слишком правым был. Он просто не входил в эту, ну, по правым меркам, да? Но факт остается фактом. Его отклонили, правительство Меркель проиграло, партия проиграла на выборах. Сегодня в ХДС новый лидер Фридрих Мерц. Надо сказать, что, к сожалению, он далеко не большой поклонник нашей страны, но надеюсь, что в условиях реальной политики в этом вопросе он тоже как-то сможет скорректировать свои взгляды. Ну, такие прям уж яркие у него, я не слышала с его стороны таких ярких выступлений против прям России, там такой компромисс определенный. Но будем наблюдать, смотреть и слушать, и цитировать обязательно будем. Спасибо всем, программа «48 минут», Марина Максимова, Михаил Гостман, до встречи через неделю. Всего доброго.